то утро за 4 дня до гвоздя Петер вдруг начал проявлять все признаки беременности. Его тошнило от зубной пасты, мяса сайпись и близости разрушенного имения Бриннер. Он был зелен, плоек и малоподвижен, как придавленный кроссовкой кузнечик. Он нагревался со скоростью 0,2 градуса в час, будто старый, но еще работающий утюг. Он держался за печень и утверждал, что застудил яичники. Астрид волновалась, Юра молча курил. Петер почти не стонал до тех пор, пока Юра не ткнул его пальцем в пупок. Юра ткнул его пальцем в пупок, и Петер, сказав громким голосом «И пить твою мать!», сложился втрое и попросился в больницу. Как у любого нормального человека, подхватившего острый аппендицит в чистом поле, у Петьки было большое желание как-нибудь выжить. «Все будет сайпись, все будет сайпись», — убеждал он себя. «И пить твою мать, все будет сайпись». До парома было 2,5 часа ходу по заливу Петра Великого, это если бы мы были в Славянке. Но мы сидели в палатке 100 километров от. Дикие места, красота, сайпись. Однако это все скучно рассказывать. В общем, вдали проехал заблудший джип, в вышине пролетел вертолет, по поляне пробежали 2 фазана, а по морю беззвучно проскользнула яхта. Совокупность этих эзотерических символов сложилась в пентаграмму, если уж не вечного, то хотя бы необходимого на данном этапе движения, которое Петькина жизнь. Мы упаковали рюкзаки и Петьку, снялись с места и уже через пару часов договаривались в Славянке с каким-то катером. Договориться там же с хирургом у нас не вышло, потому что в местной больнице 2-й год протекал текущий ремонт. «Все будет сайпись», — повторял время от времени лежащий на палубе Петька и сам себе отвечал «Да». «Да», — хором подтверждали мы. Петька держался одной рукой за печень, второй — за яичники. Периодически высовывал изо рта серый язык и слизывал с губ соленые брызги. На все лицо языка не хватало, и капли воды красиво сверкали на зеленой поверхности Петькиной физиономии. «Все будет сайпись, да». «Петь, расскажи что-нибудь веселое», — попросил Юра. Петер помолчал 2 минуты, закрыв глаза, затем приподнял голову, посмотрел на Юру, кротко улыбнулся и сказал: «Иди лучше всего нахуй. Тут мы, слава богу, приехали в город». Петер — друг Хайди и Хуга. Это они дали ему мой адрес, потому что Петеру надоело каждое лето сплавляться по алтайским шестеркам, а на Дальнем Востоке он никого не знал. Они с Астрид приехали, поселились у меня и украсили мою жизнь в только что купленной квартире с высокими потолками и с окнами на ежедневных серфингистов. Потом приехал Юра с Барнаула, старый Петькин кореш, врач и тоже большой любитель чего-нибудь преодолеть. Если б не он, мы бы так и продолжали давать Петьке активированный уголь, полагая, что пациент обожрался трепангов. Свежекупленная моя квартира 50 лет существовала без ремонта. В нее, вероятно, ни разу не вложили ни копейки. Из стены в ванной торчал единственный кран с холодной водой, которая медленно по капле набиралась в подставленный тазик. Когда таз наполнялся, его можно было отполовинить в ведро, ведро отнести в туалет и смыть за собой кал и мочу. Сливного бачка там не имелось. Швейцарцы сказали, что им все это нравится, что говно не медведь, на него и с ведром можно, и что по сравнению с алтайскими деревенскими уборными без стен и дверей мой вариант быта достоин, если не 5, то, по крайней мере, 4 звезд. Тазиком наполнялась и стиральная машина. В ней я грела воду для таких гигиенических утех, как помывка ног, тел и прочих органов. Вода нагревалась с помощью сложной системы растяжек, потому что древний, доставшийся по наследству от предыдущих хозяев кипятильник, нельзя было мочить. Каждый вечер я подвешивала кипятильник с расчетом на его 10-сантиметровое погружение в стиралку, нагревала 30 литров воды и распределяла их между собой и 3 гостями — Петером, Астрид и Юрой из Барнаула. Идея была такая. Сперва вдоль и поперек красот Прихосанщины, затем возвращаемся в город В, греем воду, отдыхаем пару дней и дуем на север, сплавляться по троечной, но безумно красивой в сентябре, Кеме. «Петр, что из еды-то брать?» Дольше 2 суток подряд я в автономке не уходила. «Продукты должны быть легкими по весу и калорийными по вкусу», — сказал Петька. «Например, шоколад, сало, сгущенное молоко. Если сушеное мясо есть, сайпись, надо брать». «Что за мясо?» — переспросила я. «Я такого не знаю что-то». «Сушеное не знаешь?» — удивился Петька. «Суджук, что ли?» «О, суджук, сайпись!» «Тьфу ты, черт!» «Ясно». Я чуть не влюбилась в Петра, пока суть да дело. Петр был породист и умен, а мне, чтобы влюбиться, всегда было достаточно и экстерьера. Петр же вдобавок к красоте проявлял еще и интеллект. Высокопородный экстерьер вкупе с интеллектом — убийственное сочетание для мыслящей девушки с эстетическими прихотями. Петькин интеллект подкреплялся наличием у него высшего образования, выраженного словом «доктор». Я как-то все время забывала спросить, доктором чего именно он являлся. Да и неважно это было. Но вот наступил очередной праздник большой помойки. Все ушли перед баней в магазин за едой к ужину. Дома были я и Петька, и он вызвался в помощь. Пока я ходила на кухню за ведром, экстремальщик манипулировал в ванной и что-то напевал там на швейцарском языке. Вдруг что-то бабахнуло. Наступила темнота, а из коридора завоняло паленой дрянью. Я вылетела из кухни и тут же метнулась обратно, за свечкой. Идти в комнату за походным фонариком было страшно. Пока искала свечку и чем ее зажечь, становилось все страшнее, потому что там, за пределами кухни, все это время стояла тишина, означающая лишь одно — грядущие неприятности с отправкой груза 200. Наконец, боясь увидеть самое ужасное, я на цыпочках пошла в ванную, умирая от страха и думая по дороге, что ведь в городе В консульства швейцарского нет. Эта мысль меня почему-то сильнее всего угнетала. Но Петька стоял в задымленной ванной совершенно живой, правда очумелый, и держался за башку, а вокруг летали черные хлопья, медленно опускаясь на виновника торжества и прочий скудный интерьер. «Взорвалось», — сказал Петька, глядя на меня сквозь дым и пепел. «Вижу», — сказал я и посветила свечкой в стиралку, где плавали останки кипятильника и кусочки расплавленной пластмассы. Провод исчез, в розетке торчала одна вилка. «Гуманитарий», — подумала я. «Для чего, спрашивается, я вот эту палку к машинке привязала, чтобы электричество в воду не макать?» А вслух сказала. «Петр, — говорю, — а ты доктор чего?» «А? Ну, специальность у тебя какая?» «Инженер», — сказал Петька. Затем вздохнул и добавил. «Инженер-электрик, сайпись, да?»